Ищейка только этого и ждет. А я не хочу, чтобы от моей сумасбродной затеи кто-нибудь пострадал. Очень тебя люблю. Белла. Аккуратно сложив листочек, я запечатала его в конверт. Рано или поздно письмо найдет своего адресата. Надеюсь, Эдвард хоть раз в жизни меня послушает. А теперь нужно отбросить чувства и хорошенько обдумать план побега.